Холодный ветер дул с гор, в феврале всегда покрытых снегом. Серена ехал впереди, за ним следовал Прим, а Топете замыкал шествие. Каждый из них держал в руке заряженный пистолет. Они были окружены темнотой и каждую минуту могли подвергнуться нападению. Наконец-то они увидали вправо от тропинки черную воду. Их обдало гнилыми испарениями болот. «Остановитесь, господа», — шепнул Топете своим друзьям. «Я не могу ехать дальше, пока не зажгу сигару. Эта вонь невыносима». «Сигары выдадут нас, если против нас затевают недоброе», — заметил Прим. «Черт возьми всех мошенников! Они во всяком случае отведают наших кинжалов», — отвечал Топете, подъехал к ним и передал свои сигары. Затем он вынул из жилета богатое золотое огниво и зажег труд. Огонь, добытый таким образом, не может потухнуть, хотя бы и ветер, и непогода бушевали над ним. «Господа, я практичен, как всегда», — шепнул он с неподражаемым добродушием. Он своей хладнокровностью всегда придавал бодрость и спокойствие окружающим его. Но в ту самую минуту, как Топете выбивал из кремня искру для сигары, в шагах в 20 от них щелкнули курки нескольких ружей. Этот звук был давно знаком и мил нашим гвардейцам. Они мгновенно натянули поводья. «Кто там?» — громким голосом закричал Серану. «Дон Рамиро!» — отвечала какая-то фигура, неясно выделявшаяся в темноте. «Дон Рамиро! Он, кажется, не ошибается, ведь он говорит с маршалом Серану?» «Вы правы. Серану, маршал Прим и контр-адмирал Топете явились по вашему приглашению, хотя оно звучало довольно таинственно», — воскликнул Франциско. Он, подобно своим друзьям, не очень доверял незнакомцу, стоявшему во тьме, а потому держал в руке заряженный пистолет. «Зажгите огни!» — приказал неизвестный голос. Через несколько минут, несмотря на сильный ветер, разгорелись три светлых факела. Это были бенгальские огни. Они сопротивлялись ветру и горели с треском, освещая окружающие предметы. Тогда только Серано разглядел господина с ног до головы, одетого в черное платье. Он держал перед лицом маленькую черную маску. В нескольких шагах от него стояли три стройных, рослых испанца. Они держали факелы. За ними который держал под усцы нетерпеливых лошадей. У всех на острых шляпах были приколоты маленькие бантики. Франциско уже прежде при имени Дона Рамиро подумал об этом тайном обществе. Теперь же он повернулся к товарищам и шепнул им: «Летучая петля! Смертельные враги Санта-Мадре! Дон Рамиро приветствует гвардейцев королевы и созывает их на совет!» — воскликнул Дон в маске. «Вы предводитель летучей петли?» — спросил Прим. «К вашим услугам, маршал!» — отвечал Дон Рамиро. Серано, Прим и Топете сошли с лошадей. Один из слуг взял их под усцы и отвел к остальным лошадям. «Надеюсь, господа, что вы не рассердитесь, что я пригласил вас на такое странное и почти романтическое свидание», — сказал предводитель, голос которого глухо звучал из-под маски. «Когда вы узнаете, что дело идет о довольно рискованном предприятии, которое должно быть совершено в сегодняшнюю ночь. В Мадриде о подобном предприятии нельзя говорить, так как там даже у стен есть уши». «Скажите, в чем дело?» — спросил Прим, ближе подходя к таинственному незнакомцу. «В час по полуночи королевский убийца Мерино